подпал Иозеф. Едва ли это объяснение верно. Из позднейших признаний Иозефа мы знаем, что он соглашался предать Гершуни, но только не сошелся относительно платы. Обстоятельства, которые невозможно согласовать с версией о гипнотическом влиянии. Дело обстояло проще. В то время на дружбе с Гершуни держалось все положение Иозефа в партии. Ему верили остальные, потому что знали о доверии к нему Гершуни. Арест Гершуни легко мог вызвать подозрения против Иозефа, а такие подозрения, если даже не говорить об опасности для жизни, неизбежно влекли за собой потерю исключительно легкого и хорошего заработка. Едва ли можно сомневаться, что именно по этим соображениям Иозеф берег тогда Гершуни. Встречи последнего с Иозефом состоялись в первой половине июня в Швейцарии. Гершуни был увлечен успехом и полон самых смелых планов. Он намечал покушение против нового министра внутренних дел Плеве, харьковского губернатора Оболенского, который только что подавил крестьянские волнения и применив при этом массовые порки, а также против Зубатова. Участи в обсуждении всех этих проектов он привлек Гоца и Иозефа. Последнего он вообще настойчиво втягивал в работу боевой организации и, в частности, в работу по устройству в Швейцарии динамитной мастерской. Иозеф брался за все эти дела, активно участвовал во всех переговорах, но положение, в которое он попадал, его явно смущало. Он еще не привык к двойной игре. В департамент он писал: «Нам необходимо лично повидаться для переговоров относительно моей дальнейшей практики. Мое положение несколько опасно. Я занял активную роль в партии социалистов-революционеров. Отступать теперь уже невыгодно для дела, но действовать тоже необходимо, весьма и весьма осмотрительно». Из того, что ему стало известно во время разговоров с Гершуни, он о многом сообщил департаменту. О планах покушений на Плеве и на Зубатова, о переговорах по устройству динамитной мастерской и так далее. Но сообщил все же далеко не обо всем. Так в его докладах нет ни звука о проекте покушения на Оболенского, а именно это покушение, как совершенно точно знал Иозеф, Гершуни решил выполнить в первую очередь, отправившись из Швейцарии в Харьков и Киев. Далее, рассказав подробно про переговоры с Мейснером относительно устройства динамитной мастерской, Иозеф умолчал, что Мейснер от сделанного ему предложения в конце концов тогда отказался. Лиц же, которые взялись за это дело и работой которых Иозеф тогда руководил, он в своих докладах совсем не назвал. Но самым характерным в его докладах являются его сообщения о роли Гершуни. Отрицать причастность последнего к боевой организации теперь стало невозможным. Об этом знали слишком многие. Иозеф теперь ее и не отрицает. Но он настойчиво стремится убедить департамент, что роль Гершуни в терроре только вспомогательная. Он собирает деньги –